думать. Он дядя вы опять виски влять в танго. Лять в танго, где по себе? На пачу 3 с авторизацией для блок пара понти 5 до грани пачу. Авторизация для пачу тайну с лять в танго. Юлять в танго, авторизация для пара он тайну. 7 Tango, concluído o reboque, ponte 5, muito grato, bom serviço. Francisco, Juliette Tango, bom dia.